Николай Александрович из-за несовершенства своего характера и неподготовленности к призванию самодержца жестоко поплатился. Мне, как слуге, непристойно присоединяться к хору его обвинителей. Для критики образа его правления по существу время еще не созрело. Пусть критикуют следующие за нами поколения, которые не испытали на себе чары его личности. В моей памяти жив лишь Николай Александрович, как мой добрый царь, которого я и в самые трудные дни его жизни, в 17-м году, когда его же близкие люди во главе с Николаем Николаевичем предали, поддержал бы всеми силами. Но я сидел в тюрьме, и притом не без согласия, конечно, самого царя. Николая Александровича я знал еще со времен Балканской войны. В течение последних 12 лет моей службы командующим войсками, начальником юго-западного края и военным министром. Часто приходилось вести с ним серьезные разговоры, причем нередко затрагивались вопросы о существовании государства, большую частью в тяжелые дни, но иногда и в счастливые, полные надежд на будущее. Если бы в настоящее время я сказал, что этого монарха-мученика действительно знал глубоко по существу и всесторонне, я бы уклонился от истины. Я не принадлежал к числу тех немногих, как, например, граф Фредерикс и раньше граф Шувалов, которые принимались на положении друзей царской фамилии и в повседневной жизни с царем и наследником находились в условиях общечеловеческих сношений. Мы виделись лишь, когда это вызывалось служебную необходимость. Если по каким-либо обстоятельствам происходила более интимная встреча, то здесь играла роль случайность. Между царским домом и нами, сановниками, не принадлежавшими к тесному семейному кругу, находилась стена, перешагнуть которую нам, старым солдатам, хотя и соприкасавшимся в различных случаях с царем и его близкими в течение многих лет, удавалось лишь очень редко. Естественной причиной этого явления была обширность царской фамилии, что в значительной степени облегчало ей жить замкнуто в своем кругу, не нуждаясь в посторонних. Если бы семья состояла всего лишь из небольшого числа лиц, это было бы уже гораздо труднее. Ввиду большого количества подраставших молодых великих князей в 70-х и 80-х годах не было никакой необходимости привлекать для игр и занятий сверстников из семей, преданных царю. Николай Александрович был очень дружен с детьми великого князя Михаила Николаевича, брата Александра II. И часто после обеда, когда весь Петербург отправлялся по набережной Невы на острова, его можно было видеть сидящим на подоконнике большого окна Михайловского дворца. Великий князь Сергей Михайлович был его самый близкий друг. Когда наследнику пришлось расстаться с холостой жизнью, он принял на себя заботы о Кшесинской, красивой балерине, которая для Николая Александровича была более нежели минутным увлечением. Меня и многих других не раз удивляло большое доверие царя, которое он иногда проявлял. Казалось, этому не было границ. Но лишь только вопрос касался лиц царской фамилии, грань давала себя чувствовать. Точно государь опасался деятельность этого лица подвергнуть критике постороннего. Этим родственным чувством, которое по отношению ко мне никогда не проявлялось в виде высокомерия, и объясняется то, что мы считали слабостью и неустойчивостью главы Романовых. А это привело к тому, что в действительности в критические минуты Николай II принимал решения, не проистекавшие из его самодержавной воли, а под давлением того члена царской фамилии, который в данный момент имел на царя наибольшее влияние. Сергей Михайлович, вдовствующая императрица Мария Федоровна, убитый в Москве в 1905 году Сергей Александрович, императрица, больше всего Николай Николаевич, младший, имели возможность при этих условиях влиять на некоторые начинания царя, что шло вразрез с наилучшими стремлениями и вызывало обиды его сановников, имевших в виду лишь пользу страны и престола. Будучи еще юношей, Николай Александрович обратил на меня внимание. В 1878 году, как я уже говорил, Драгомиров рекомендовал меня в воспитатели к наследнику. Ближе я познакомился с Николаем Александровичем, когда он стал перед эскадроном. Во время бытности моей начальником офицерской кавалерийской школы он проходил практически устав кавалерийского обучения на эскадроне школы. Цесаревич очень аккуратно посещал занятия эскадрона школы и прошел все уставное обучение кавалериста, до эскадронного учения включительно. Чрезвычайно внимательно относился ко всем указаниям, разъяснениям, и перед эскадроном произносил команды отчетливо, уверенно. На первых порах казалось, что он сам своего голоса не узнает и удивляется его звучности, но скоро эта робость улеглась. На память об этом обучении я получил от его императорского высочества портрет в гусарской форме с подписью. До 1898 года, то есть за время, что я был начальником офицерской кавалерийской школы, видел я государя часто, но не приходя при этом к личному сношению. В ближайшие 10 лет, когда я командовал 10-й кавалерийской дивизией, был начальником штаба и помощником Драгомирова, а также командующим войсками в Киеве, мне довелось видеть царя лишь во время моих приездов в столицу. Мои личные разговоры с государем по поводу последствий японской кампании и проекта реорганизации великого князя Николая Николаевича я уже изложил раньше, точно так же и обстоятельства, при которых я принял должность начальника генерального штаба под командою Редитера. Государь не смог быть мне во всем поддержкою, как он это обещал. Планомерного описания самого государя и его семьи дать я не могу, но приведу отдельные очерки к общей картине, которую впоследствии будет писать непредубежденный историк. При вступлении на престол Николая Александровича, старшего из Михайловичей, великого князя Николая Михайловича, не было в Петербурге. Когда он вернулся в столицу и являлся к его величеству, то государь в силу прежних дружеских отношений встретил его ласково, приветливо. И дернула меня нелегкая, как он сам рассказывал мне затем, спросить государя, а когда же ты сделаешь себя генералом? Государь сразу же изменился и недовольным тоном ответил ему: русскому царю чины не нужны. В бозе почивший отец мой дал мне чин, который я и сохраню на престоле. Государь вел очень регулярную жизнь, много ходил, ездил верхом, греб, любил вообще всякий спорт и охоту. Разговоры об этом в его присутствии не воспрещались. Однажды затронул я один вопрос, который причинил свите много горя. На первоклассных лошадях и при своей тренировке государю нетрудно было закатывать репризы в 12-14 верст безостановочно. А так как он при этом никогда не оборачивался, то и не видел, что его свита обыкновенно уже растягивалась на несколько верст, и под конец добрая половина ее оставалась совсем назади. Некоторые всадники даже скорее висели, а не сидели на лошадях, и обнимали лошадей за шею, чтобы облегчить страдания. По поводу одного разговора о парфорсной охоте офицерской кавалерийской школы и о расстояниях, которые при этом покрывались на полевом галопе, мне удалось высказать, что все зависит от втянутости в работу как всадника, так и коня. Не привыкший к работе ездок натренированной лошади не выдержит, и обратно тренированный всадник на невтянутой в работу лошади не будет в состоянии достигнуть успеха, соответствующего его собственным силам. Поэтому в компании невтянутых ездоков следует сообразовать аллюр с силами последних. Государь посмотрел на меня и спросил: «В чей огород этот камень?» «Ни в чей, Ваше Величество. Это естественный вывод, с которым нет надобности и соглашаться, это даже принцип. Но ведь нет правил без исключений». Тем не менее, после того на маневрах свита имела иногда передышки. До какой степени близки были государю интересы нижних чинов армии, доказывает опыт пригонки и целесообразности всего снаряжения солдат. Находясь в Ливадии, он потребовал из Цейхгауза стрелков, содержавших караулы в царской резиденции, полный комплект снаряжения и оружия, чтобы все это испытать лично на себе. После пригонки и укладки всего положенного для похода, Его Величество сделал переход, отвечающий нормальному движению пехоты. Император Николай II был далеко не мощного сложения и роста ниже среднего, поэтому если вес солдатской ноши ему был по силам, то это доказывало, что непомерной тяжести для солдат она не имеет. В 1913 году, во время своего пребывания в Ливадии, государь разрешил жить и мне в Крыму. В Сууксу нанята была дача для меня и личной канцелярии военного министра. В моем распоряжении был именно носец, на котором я мог ходить в Ялту. Во время бала, на котором мы были в Ливадийском дворце с женою, в то время, что она сидела в зале, где танцевали, я встретился с государем в одной из гостиных, в которой играли в карты. — А вы, Владимир Александрович, в карты не играете? — ласково спросил меня Николай Александрович. Я ответил, что играю плохо, поэтому предпочитаю раскладывать пасьянс. По указанию Его Величества для меня приготовлен был ломберный стол и карты для пасьянса, которые я и раскладывал. А молодые великие князья приходили смотреть, какие я именно пасьянсы раскладываю, чтобы доложить государю. Действительно, у себя, среди семьи, государь этикеты всякие оставлял за порогом своего жилища. Это был добрый и радушный хозяин, у которого все чувствовали себя легко и уютно. Таким же он бывал и на товарищеских обедах в частях войск царскосельского гарнизона, которые устраивались периодически, причем приглашались и служившие раньше в полках. Я принимал в товарищеской трапезе кирасир участие, сидел рядом с государем. О службе нельзя было и заикаться. Обеды не были роскошны, все было очень просто, но они были полны духовным единением верховного вождя русской армии со своими сослуживцами, именно сослуживцами, потому что при соблюдении полнейшей субординации никто притесняемым себя ни в каком смысле не чувствовал. И этих обедов по силе их нравственного значения и выносимых впечатлений никто из принимавших в них участие, конечно, не забудет. На празднике лейб-гвардии гусарского Его Величества полка в Царском селе 6 ноября государь обыкновенно участвовал в вечерней трапезе среди любимых им гусар, причем, как бывший командир полка, великий князь Николай Николаевич, конечно, присутствовал. В один из таких полковых праздников упросили шефа полка за ужином о производстве в следующий чин капельмейстера, прекрасно дирижировавшего хором трубачей. Для такого производства он не выполнял какого-то одного из условий в порядке производства гражданских чиновников военного ведомства, о чем великий князь знал. Поэтому государю сделан был намек о том, а как отнесется к этому военный министр. Государь на это очень находчиво сказал, что военный министр повеление его исполнит немедленно и беспрекословно, если только получит категорическое распоряжение. Был уже час ночи, то есть 7 ноября, по-настоящему, поэтому речь зашла о том, что в приказ от 6 числа это попасть не может ни в каком случае. Государь был в настойчивом настроении и с великим князем Николаем Николаевичем держал даже пари, что в приказе на 6 число это появится. Сейчас же составлена была депеша на мое имя и отправлена в Петербург. В этот же вечер я был вместе с женой на балу морского кадетского корпуса, и около 2 часов утра, по обыкновению, когда возвращался домой, зашел в кабинет, где и нашел эту телеграмму. Точно чутьем я угадал, что ее исполнить надо безотлагательно. Но как это сделать? Как старому сотруднику русского инвалида, мне хорошо был знаком порядок печатания этой официальной нашей военной газеты, поэтому я телефонировал в типографию уделов, где она набиралась, и спросил, есть ли там дежурный чиновник от редакции русского инвалида. Оказывается, есть. Требую его к телефону и узнаю, что номер набран, и сейчас собираются спустить его в печатный станок. Требую обождать. И диктую ему дополнение к высочайшему приказу о производстве капельмейстера, что и выполняется. Осторожный дежурный чиновник после этого спросил по телефону моего швейцара, дома ли я, и говорил ли по телефону с типографией, и, получив утвердительный ответ, успокоился. Государь таким образом пари выиграл. При отзывчивости Николая Александровича на все доброе, помощь, оказываемая многим лицам из собственных личных средств государя, была и существенна, и дискретна. Когда меня назначили начальником генерального штаба, вместо содержания, доходившего в Киеве, в общем, до 60 тысяч рублей в год, я переходил всего на 10 тысяч в Петербурге. Во время бытности уже министром пришлось докладывать подобный же случай, и так как это делалось для пользы службы, то я ходатайствовал о сохранении того содержания, которое человек уже получал, ибо назначение новое ему предстоит не в наказание. Государь посмотрел на меня с недоумением и сказал, «Ну, конечно, но ведь это же так и полагается». Я доложил, что именно не полагается, и что проведению такого закона воспротивится министр финансов энергично. — Но вам ведь сохранили то, что вы получали в Киеве? — спросил меня государь. Когда я доложил, что не сохранили, то выражение лица бедного моего государя было до того страдальчески виноватое, что я пожалел о том, что это обстоятельство не доложил с большей осторожностью. Ходатайство мое было уважено, но тем дело не кончилось. На очередном докладе в следующий раз я видел ясно, что государь что-то надумал, какая-то мысль была у него на уме. Так и оказалось. Когда я принимал из рук его величества ежедневно подписываемый им высочайший приказ, Николай Александрович с какой-то точно застенчивостью, не глядя на меня, стал мне говорить, что считает несправедливым то материальное положение, в которое я попал по какому-то недоразумению, и что он решил исправить это помощью из личных своих средств. Заметив мое полное недоумение, государь поспешил добавить, «Будьте покойны, Владимир Александрович, этого никто знать не будет, и я это делал многим». А вам считаю не только справедливым, но и своим долгом это сделать. Правая рука государя при этом протягивалась к ящику письменного стола, где, по всей вероятности, лежала более или менее крупная сумма. Но я запротестовал всеми силами и решился высказать его величеству мысль о том, что он может помочь вообще всем министрам, которые получали тогда ежегодного пособия в размере 6 тысяч рублей из 10-миллионного фонда. — Хорошо, — сказал государь, — и действительно так и сделал. Мы получили прибавку в 18 тысяч, то есть наше содержание таким образом удвоилось. Товарищи мои были удивлены этой неожиданной и крупной прибавкой, ввиду дороговизны жизни в столице, радовались, конечно, но как это случилось, не могли постигнуть, пока это не выяснилось наконец. Но для меня осталось невыясненным, сам ли государь определил эту сумму, или ему было доложено, что можно распорядиться ассигнованием именно в этом размере. Во всяком случае, в основании всего этого эпизода была инициатива Его Величества. Большое значение придавал государь организации потешных. На одном из смотров в Петербурге, на который съехалось громадное количество потешных отрядов со всех концов России, в то время, когда перед государем проходили потешные, и я находился вблизи, правее Его Величества, ко мне подошел телеграфист и подал срочную телеграмму. Видя это и предполагая, что в ней что-нибудь очень срочное военному министру, государь спросил меня, в чем дело. Телеграмма же оказалась из Берлина. О том, что моей жене сделали очень тяжелую операцию, хотя и срочная, но ничего служебного в себе не заключавшая. Тем не менее, государь пожелал знать, в чем дело, видя по моему лицу, вероятно, что случилось что-нибудь не совсем обыкновенное. Дело в том, что доктора послали ее в Вильдунген, а по дороге посоветовали обратиться к профессору Израилю, известному специалисту по этой части. Израиль после основательного исследования признал, безусловно, необходимым одну из почек немедленно удалить, на что жена мужественно согласилась. После тяжелой этой операции мне и послана была врученная на смотру потешных телеграмма. Узнав это, государь поразил меня своим сердечным участием, выразившимся в том высочайшем повелении, которое я от него услышал: «Сейчас же слезайте с коня и поезжайте в Берлин». Я просил только Его Величества разрешить мне уехать на следующий день. Как монарх, Николай Александрович слишком рано вступил на престол. При слабой воле у него не было достаточно даже житейского опыта, а в деле управления колоссальным разнородным государством и подавно. Часто приходилось слышать, что будто бы вдовствующая императрица Мария Федоровна имела на него громадное влияние по делам государственного управления. По-моему, это неверно. И во всяком случае, само выражение не отвечает тому, что было в действительности. Как сын, любящий свою мать, он относился к Марии Федоровне с большим вниманием и почтением. Вместе с тем, однако, сколько это мне было видно, к делу управления государством она не имела никакого отношения. Императрицу Марию Федоровну я знал еще, когда она была супругою моего командира гвардейского корпуса, наследника цесаревича Александра Александровича. Последний, как известно, был царь с сильной волей, твердым характером и в чьем-либо влиянии не нуждался. Никакой практики поэтому Мария Федоровна в этом отношении по делам государственного управления иметь не могла. Императрица же была прекрасной наездницей и к верховой езде относилась с любовью. Во время лагерного сбора под Красным селом, когда я был начальником офицерской кавалерийской школы, мне часто приходилось встречать Марию Федоровну на прекрасной кровной лошади с одним только рейхтнехтом в окрестностях Дудергофа, Тайц и других пунктах в значительном расстоянии от дворца. Александр III не одобрял этого спорта, но не препятствовал экскурсиям жены, точно так, как и Мария Федоровна не мешалась в дела государственные. Когда я был уже в должности военного министра, мне приходилось иногда являться к вдовствующей императрице по делам Красного Креста. В тех случаях, когда какие-нибудь вопросы она считала вне своей компетенции, Мария Федоровна всегда мне рекомендовала самому доложить об этом государю. Если учесть при этом те не совсем дружественные отношения, которые обыкновенно возникают между матерью и женою сына, то есть достаточно основания считать, что разговоры о каком-то необычайном влиянии матери на сына в данном случае беспочвенны. Императрица Александра Федоровна была женщина с устойчивым характером. Имея такую спутницу жизни, странно было бы, чтобы Николай Александрович в трудные минуты, а таковых у него было немало, не посоветовался со своей женой, когда, по свойству своего характера, он избегал советоваться с чужими ему людьми, хотя и крупными сановниками, но неблагоприятного влияния которых он опасался. Как императрицу скорее можно было бы укорять ее в том, что она еще недостаточно интересуется делами ее нового отечества, в особенности на тот случай, если бы ей пришлось быть регеншей. Из страха перед русским сфинксом она, к тому же, вдалась в болезненный мистицизм, поддержанный желанием осчастливить государя наследником. Как Николай Александрович, так и Александра Федоровна были люди чрезвычайно набожные. Во время последних дней беременности императрицы, зимой 1903-1904 года, тогда, когда на Дальнем Востоке уже собиралась разразиться гроза, перед очами царицы появляется типичный сибирский крестьянин 50-летнего возраста с проницательными серыми глазами, кладет свою грубую грязную лапу ей на плечо и, пронизывая взором, предсказывает торжественным тоном: «Ты родишь наследника».